как вспышка. Его окровавленный кулак врезается в чужую плоть. Брызги слюны и крови, вопли боли и страха. Как он сможет оправдать такого рода нравственный компромисс? Глава 21. Мирко Андрич припарковался на стоянке для жильцов дома, в котором он снимал квартиру. В этот момент какой-то человек выскользнул из тени дверного проема и заспешил в его сторону. Шаловливый ветер подхватил полы расстегнутого пальто Андрича и захлопал ими, приглушив звук шагов за спиной. Андрич продел верхнюю пуговицу в петлю, нагнулся в салон за портфелем и захлопнул дверцу. Неизвестный напал на него, когда он повернулся в сторону дома. Неясное движение на краю поля зрения заставило Андрича инстинктивно поднять руку. Нападавший силой ударил его, но Андрич сумел перехватить руку. «Боже!» — воскликнул он. «Наталья?» «Ты не имел никакого права!» — кричала она. «О чем ты?» — спросил он, держа ее за запястье. «Сам прекрасно знаешь». Она сверкнула на него глазами, безуспешно пытаясь освободиться. «Это от того, что я разговаривал с доктором Грейс? Ну, прости меня, Таша!» — произнес он на их родном языке. «Я всего лишь простить тебя?» — воскликнула она. «Я ведь знаю, что тебе надо. Ты выясняешь, как много я ей рассказала». Андрич отпустил ее, и она чуть не потеряла равновесие. Он хотел поддержать Наталью под локоть, но она резко вырвала руку. «Ты мне не веришь?» — угрюмо сказала она. «Зайдем ко мне», — предложил он. «Выпьем и поговорим». Она насупилась, еле сдерживая слезы, и он подвинулся ближе. На этот раз она позволила ему дотронуться до своего плеча. Затем он, изогнувшись, поставил на землю портфель и обнял ее. Поначалу она сопротивлялась, затем затихла и начала тихонько плакать. «Таша, уже очень поздно, пойдем. Я не могу пойти с тобой, Мирка». Она стояла неподвижно, безвольно свесив руки вдоль тела, а он целовал ее прекрасные темно-каштановые волосы. Сейчас они были не короткие, как в дни их знакомства, а длинные, вьющиеся. Она пахла соленым воздухом и осенним лесом. Неожиданно она освободилась из его объятий и крепко обняла сама. Немного погодя, она отодвинулась, чтобы взглянуть на его лицо. «Ливерпуль стал моим домом», — сказала она. «Я не хочу возвращаться в Лондон». В ее глазах он увидел ужас прошлого. Для Натальи Лондон означал иммиграционные власти, офисы солиситоров и бесконечные вопросы об одном и том же. Отказы, недоверие, снова вопросы, пока боль не становилась такой страшной, что не давала ей говорить. Отчеты иммиграционного чиновника содержали бесстрастные сообщения о том, когда она начинала плакать, когда просила сделать перерыв, когда перестала отвечать. Позже она рассказывала ему, что когда пыталась говорить, горло будто сжималось, и она едва могла дышать. Долгое время после этих изнурительных допросов ему приходилось нянчиться с ней, а Наталья, немая и страдающая, писала ему благодарные записки, где слезы кляксами покрывали бумагу. Она ощущала немоту, как глубокий колодец, где было темно, холодно, и плескалась боль. Вопросы и необходимость рассказывать о вещах, о которых она едва могла даже думать, сталкивали ее в этот колодец. Она будто наяву чувствовала падение, и темнота была для нее реальной. Ей приходилось с трудом выкарабкиваться наверх из тьмы на звук его голоса, который поддерживал и помогал ей. Его терпение, доброта и огромное напряжение воли Натальи позволили восстановить способность говорить, власть слова. До приезда в Англию Мирко считал это выражение странным, неправильным. В Югославии, разорванный на куски,